«Понимаешь?» — Василиса смутилась. «Ну, в общем, я всю жизнь жила у бабушки Марты Михайловны. Думала, что она моя единственная родственница. Хотя вообще-то она была просто опекуншей, но относилась ко мне куда лучше, чем...» Чувствуя, что запутывается, Василиса мотнула головой. «Короче, вдруг появился отец, как снег на голову». «Слушай, ты точно очень странная», — перебил Василису Ник. «Сейчас придет Фэш, и тогда начнешь рассказывать, а то я вообще не соображаю». Насупившись, Василиса отвернулась к окну. Казалось, небо нахмурилось вместе с ней. На солнце набежали тучи, стало пасмурно. «Ты не обижайся, ладно?» — произнес Ник более мягким тоном. «Просто я действительно серьезно рисковал, позволив тебе воспользоваться отцовским паролем перехода. Если кто-нибудь узнает... Но у тебя было такое испуганное лицо...» «Послушай, а кто вообще твой отец?» Василиса невольно поёжилась. «Кто знает, кому она попала?» «Мой отец — часовых дел мастер, я тебе уже говорил». «Часовщик?» «Нет, часовой мастер», — терпеливо поправил Ник, хмуро косясь на Василису. «А еще с недавнего времени глава мастерового цеха. Представляет общину остроградских часовых мастеров в Радосвете». «Константин Лазарев», — вспомнила Василиса. «Я слышала про него». «Ну, хоть про моего отца ты слышала», — прошептал Ник и кинул быстрый взгляд на дверь. Василиса поняла, что мальчишка ждет помощи друга и, кажется, немного напуган. «Ник, если честно, ты тоже ведешь себя очень странно», — напрямую сказала она. «Я попросила у тебя помощи, потому что мне пришлось убежать из дома после этого ужасного посвящения, вырваться из рук полусумасшедшей женщины и отца, который... Я даже не знаю, кто он и чем занимается». Последние слова Василиса выкрикнула, чуть не плача. И вправду на глаза навернулись слезы. Увидев, что она сейчас разревется, Ник окончательно смягчился и забормотал куда более примирительно. «Ну да ладно, чего ты? Сейчас придет Фэш и поможет разобраться во всем. Только знаешь, Ник запнулся, по всей видимости, выискивая наиболее подходящие слова для того, что собирался сказать. «Ты, короче, не говори ему про то, что у тебя высшая степень. Он человек вспыльчивый, и как отреагирует, не могу знать даже я, его лучший друг. Он же часовщик. Наэферничает тут, потом расхлёбывай». «Наэферничает? Опять новое слово. А это что?» Ник опустил голову. К нему возвращалась подозрительность. Но тут занавеска, скрывающая дверь, всколыхнулась, пропуская вперед невысокого мальчика. На вид лет 13-14, с темными, слегка вьющимися волосами и большими голубыми, прямо-таки ангельскими глазами. Одет он был несколько странно. Черные широкие брюки и такого же цвета рубашка с воротником-стойкой и белыми широкими манжетами. По воротнику и низу одеяния шла серебристая узорчатая кайма с тисненными арабскими цифрами. Обувь тоже была какой-то диковинной. Тапочки из темной замшевой ткани с чуть вытянутыми, словно у турецких туфель, носками. Мальчик радостно улыбнулся, отчего на щеках заиграли ямочки. «Я примчался, как только увидел Белорожка». Он не сразу заметил Василису, целиком скрытую узорной спинкой стула. «Ну, и зачем тебе понадобился Тонкорожек? И вообще, что за непонятная история?» «Фэш», — Ник виновато улыбнулся. «Ты знаешь, тут такое дело. В общем, познакомься». Только теперь мальчик заметил Василису, и улыбка сползла с его лица. «Василиса, это Фэш». «Фэш — это Василиса». Голос Ника звучал несколько напряженно. «Она перенеслась со Сталы, немного с моей помощью». «Привет». Василиса как можно доброжелательнее улыбнулась мальчику. Но тот даже не отреагировал на приветствие. Глаза его потемнели, а лицо будто сковало каменной маской.